Камергерский переулок. Блюмкин выскочил на улицу и выстрелил в воздух. «Всем стоять, ЧК!» «Я и так стою, Яш», — ответил Олег. Он склонился над телом человека в железнодорожной шинели. «Живой?» — хищно спросил Блюмкин. «Живой, а второй ушел в проходные. Толя, поднимись наверх, спроси, нет ли врача». Через полчаса появился Тыльнер с оперативниками. Потом подъехал автомобиль с чекистами. «Ну ты его и уделал, Олег!» — покачал головой Мартынов. «Сейчас в больницу повезем!»